Долго молчали. «Ах, да!» — зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом, как бы поймав опять мысли, ужасно боясь опять потерять ее, даже привскочив на постель. «Да, я ведь хотел эти карты. Карты, ты, говорят, с ней в карты играл». «Играл», — сказал Рогожин после некоторого молчания. «Где же карты?» «Здесь карты», — выговорил Рогожин, помолчав еще больше. «Вот». Он вынул игранную, завернутую в бумажку колоду из кармана и протянул к князю. Тот взял, но как бы с недоумением. Новое, грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце. Он вдруг понял, что в эту минуту и давно уже все говорит не о том, о чем надо ему говорить, и делает все не то, что бы надо делать, и что вот эти карты, которые он держит в руках, и которым он так обрадовался, ничему, ничему не помогут теперь. Он встал и всплеснул руками. Рогожин лежал неподвижно и как бы не слыхал и не видал его движения, но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Князь сел на стул и стал со страхом смотреть на него.